Будем читать два места Святого Писания. Я постараюсь быть кратким. И мы еще помолимся нашему Господу. Читаю Псалом 76, 2 стих. Псалом 76, 2 стих. «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня». Второе место. Книга пророка Михея, 7 глава, 7 текст. Книга пророка Михея, 7 глава, читаю 7 текст. «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасение моего. Бог мой услышит меня». Братья и сестры, сколько духовной уверенности в этих словах двух великих пророков. И Михей, и Давид. Я бы мог почитать и другие места Святого Писания, когда святые Божьи человеки взывали Господу с уверенностью, что Бог их услышит. «Глас мой к Богу, и Он услышит меня». Братья и сестры, Михей эти слова произносил весьма неподходящее для него время. Если бы нам прочитать 7 главу с самого начала, то народ находился Божий в отступлении. Вообще, не просто в отступлении, а он находился в весьма плачевном состоянии. Вот он дает характеристику даже в отношении тех, кто должен был наследовать спасение. «Не стало милосердных на земле». Нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть и так далее. Братья и сестры, много ли изменилось с тех пор на земле в лучшую сторону? В худшую, да. Сегодня на земле много беззаконий. Да и вообще Святое Писание свидетельствует о том, что в последнее время умножится беззаконие. Даже Христос должен был сказать, приду ли на земле, приду на землю и найду ли веру на земле. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Братья и сестры, это общая характеристика. В основном многие подвержены вот этим искушениям и находятся в таком плачевном состоянии. Но пророк говорит, а я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасение моего, Бог мой услышит меня. Братья и сестры, сколько дерзновения в этих словах. Бог мой услышит меня. Братья и сестры, многие сегодня могут так помолиться. Бог мой услышит меня. Если у нас есть какие-то нужды, мы столкнулись с какими-то обстоятельствами жизненными, можем ли мы так сказать, я буду молиться, и Бог мой услышит меня. Точно так же говорил Давид. Дорогие братья и сестры, всех ли слышит Господь молящихся? Мне хотелось бы на этот вопрос дать небольшой ответ. Всех ли слышит Господь? Братья и сестры, что дает для нас право быть услышанными и получить ответ от нашего Господа? Почему Давид имел такое дерзновение и мог так сказать? И Михей тоже, да и другие пророки. Братья и сестры, есть один принцип для того, чтобы наши молитвы были услышанными, и для того, чтобы нам иметь дерзновение в молитве. Это принцип чистоты сердца. Давид в 50-м псалме взывает к Богу такими словами: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Поэтому и молитва его такая дерзновенная. Он наблюдал о том, чтобы у него было чистое сердце. Давид понимал, что от этого зависит, услышит Господь или не услышит. Смотрите, как он об этом говорит в 65-м псалме, 18-м тексте. «Если бы я увидел беззаконие в сердце своем, то не услышал бы меня Бог». Не услышал бы меня Бог. Братья и сестры, вот почему многие молитвы остаются неотвеченными. Если в сердце есть беззаконие, если есть неисповеданный, неосознанный грех, если на сердце лежит то, что не снято и не омыто кровью нашего Господа Иисуса Христа, это мешает получить от Господа благословение такому человеку. Мы читаем в первом послании апостола Петра, 3 глава, 12 стих. «Ибо очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитвам их». Дорогие братья и сестры, эта мысль подтверждается посланием Иакова, 5 главой 16 стихом. «Много нужд у народа Господнего, но для нас есть величайшее обетование». Послушаем, как звучит этот стих. «Много может усиленная молитва праведного». Много может. Дорогие братья и сестры, вот кого Господь слушает. Грех, который делает человек, лишает, еще раз хочу подчеркнуть эту мысль, человеку получить ответ от Господа. Это не значит, что Бог вообще молитву не слышит. Он слышит все. Он слышит, как люди и хулят Его. Бог видит все беззакония, которые совершаются на земле. Но Его молитва, но Его реакция для ответа на молитву будет тогда в пользу нашу, когда сердце наше правильно будет стоять перед Богом. Пророк Исаия говорит в 59 главе, это 1-2 стихи можно прочитать, я только коротенькую цитату из этих мест прочитаю. Пророк говорит: «Грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Грех всегда создает преграду между человеком и Богом. Братья и сестры, и как мы уже и слышали, человек навсегда и безнадежно был бы потерян. Грехи его всегда сгубят. Для этого был послан Иисус Христос и взял грехи наши на себя. Молитва веры с покаянием делает действенную для себя молящегося кровь нашего Господа Иисуса Христа. Она тогда имеет силу и действие, когда человек исповедует свои грехи, молится Богу и кается. Значит, первый принцип – это чистота нашего сердца, братья и сестры. А это только по молитве покаяния. Как Давид был оправдан Богом? Братья и сестры, у нас есть такие замечательные примеры. Бог допускал падение даже великих мужей, таких как Давид, чтобы на этих примерах Бог их использовал в положительных намерениях. Он использовал падение Давида для чего? Чтобы нас научить молиться молитвой покаяния, как это делал Давид. Братья и сестры, вот почему Бог обнаружил его грех пред всеми и побудил Давида написать молитву покаянную в 50-м псалме. Он начинает ее так: «Тебе, тебе единому согрешил, и беззаконное пред лицом твоим соделал». Братья и сестры, он восхваляет Господа за суды, которые Бог определил для него, как суды наказания за его беззаконие. Я думаю, что Господу не очень было приятно открывать его грех для всех. Братья и сестры, но Бог это сделал, потому что помимо Давида у него есть много людей, которых он любит, у него есть церковь. И через эти действия он учит нас смирению и покаянию. И смотрите, как засвидетельствовал ему пророк Нафан Давиду: «И Бог снял с тебя вину твою». Братья и сестры, как это приятно услышать. Поэтому Давид уже в следующих псалмах обращается к Богу, имея такое дерзновение: «Он услышит меня!» Он услышит. Дерзновение будет у нас всегда, братья и сестры, и уверенность, что Бог услышит, когда наше сердце чистое. Если наше сердце чистоты не имеет, и мы на совести имеем то, что нас мучает, это никогда не даст нам права, еще раз хочу сказать, иметь дерзновение получение ответа на наши молитвы. И еще, братья и сестры, есть несколько духовных библейских принципов, по которым мы получаем ответ от нашего Господа и имеем дерзновение. Я о всех говорить не буду. Может быть, еще один или два скажу, и мы помолимся за краткостью времени. У нас есть очень замечательный образец для молитв. Братья и сестры, сам Господь Иисус Христос научил нас молиться. Смотрите, какая краткая молитва. Евангелие от Матфея, 5 глава, Нагорная проповедь, 6 глава, 12 текст. «Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы мы все учились молиться кратко, как Христос научил в наших открытых молитвах пред всеми, и очень длинно, как молился Христос наедине. «Прости нам, как мы прощаем». Братья и сестры, здесь есть определенная взаимосвязь. «Ты нам прости, как мы прощаем». То есть, другими словами, братья и сестры, если перефразировать, «Господи, я не совсем простил, и мне не совсем прости». Так можно понять. «Ты нам прости так, как мы прощаем». Братья и сестры, вот наш Иисус Господь в этой молитве, которой Он научил нас молиться, Он употребил такое выражение. «Ты нам прости, как мы прощаем». Братья и сестры, наше прощение ближним должно быть безусловно. Без воспоминания о согрешениях того или другого человека, как мы прощаем. Братья и сестры, это библейский принцип, заложенный Господом в вопросах прощения. Если мы не прощаем, как должно, в этой молитве я вижу, что и Бог нам не простит, как мы хотели бы прощения для себя. Почему? Я подтвержу это другим текстом Святого Писания. Иисус Христос в том же Евангелии напомнил о том, чтобы мы могли прощать людей, как нас простил Отец Небесный. И если, говорит, кто не простит от сердца своего брату своему согрешений его, то и Отец мой не простит его. От всего сердца брату своему согрешение его. Есть две позиции обиженных и обижающих. Очень коротко о них. Иисус Христос в Евангелии от Марка свидетельствует в 11 главе, 24-25 стихи. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». Братья и сестры, это позиция обиженного человека. Меня сегодня обидели. Мне сказали очень неприятное в лицо. Может быть, меня оскорбили или ко мне отнеслись несправедливо. Как у христианина какая должна быть реакция? Братья и сестры, склоняясь на колени, Бог нас учит в этот момент в молитве прощать. Смотрите, еще раз читаю это место. «Если ты и когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого». Братья и сестры, независимо, что мы имеем, духовная позиция христианина такова – прощать. Прощать. А теперь, если ты виновен. Тут мы сейчас рассуждали, кто не виновен, обижен, он должен простить. А кто виновен? Что должен он делать? Какая его позиция, если он имеет на совести грех? Грех. О каком мы сейчас и говорили. Евангелие от Матфея, 5 глава, 22-23 стихи. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет против тебя. Братья и сестры, Писание конкретно учит, оставь там дар твой. Почему? Бог его не примет. Оставь там дар твой, иди. Иди к брату твоему. Братья и сестры, какие у нас должны быть взаимоотношения друг с другом? Может быть, до брата и не так легко дойти. Но Писание однозначно говорит, иди к брату твоему. Исправляй свое положение, потом пойди, принеси дар. Братья и сестры, Бог, оказывается, не примет. Бог не примет. Почему Бог не принял дара Каина? Он ненавидел брата своего. Почему? Потому что дела его были злы. Он был от лукавого. И Бог не принял этот дар. Он не пришел с покаянием и справляя свое сердце перед Богом. Авель был не таков. Братья и сестры, вот что закрывает дверь для того, чтобы молитва наша престолу благодати могла быть вознесена. Это грех. Если у нас возможность для исправления, конечно, дорогие братья и сестры, конечно. Я приводил в пример покаянную молитву Давида, которую он произнес, будучи обличаем за свой грех. Услышал его Господь, безусловно. И он после этого имел дерзновение к Богу. Братья и сестры, Господь верен своим принципам. Если Он что-то сказал, Он всегда так будет поступать. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, я думаю, что это имеет какое-то отношение к нашей молитве. Конечно, это так. Когда мы приходим и молимся нашему Богу, будучи виновны перед нашим братом, Бог говорит, чтобы мы этого не делали. Надо идти примиряться. Это имеет отношение также и к другим вопросам, не только к молитве. Например, если мы хотим сегодня что-то пожертвовать ради Господа, пускай даже какие-то материальные средства, хоть на строительство молитвенного дома или еще что-то, мы принесли к этому жертвеннику дар свой. Братья и сестры, дары могут быть любые. Это может быть материальные вклады, это может быть наш физический труд, это оказание помощи братьям или сестрам, это работа на строительстве молитвенного дома, это евангелизационные поездки, любой труд. Мы этот дар хотим принести Богу, но на нас кто-то имеет. Кто-то имеет. На нашей совести есть вина. Мы перед кем-то виновны, братья и сестры, даже перед одним виновны. Бог не дает нам права для служения. Бог не дает права. Мы должны обязательно исправить свое положение перед Богом. А если мы виновны перед двоими, перед троими, если мы виновны перед многими людьми, что дальше? Бог учит нас примиряться. Иди мирись с братом своим. Братья и сестры, это заявление нашего Господа, это Его заповедь, направлена на того, чтобы абсолютно все дети Его жили в мире. Бог не допустит, чтобы в Его церкви, среди Его детей была вражда. Он ее устраняет заповедями своими. И если мы, братья и сестры, не исправляем своего положения, то Бог нам говорит, так поступит Господь. Если вы не простите от сердца своего брату своему согрешение его, как он поступит? Он не услышит. Он не услышит. Даже больше того, он не только молитву не примет такого человека, не умеющего прощать, не желающего прощать, он не примет его в царские свои обители. Там нет людям места, которые не научились прощать. Кто носит в сердце грех, не исповедует его и не получает прощения от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Братья и сестры, это очень серьезное предупреждение. Никакие наши дела не изгладят из нашего сердца нелюбовное отношение к кому-либо из детей Божьих, не изгладят. Я не так давно прочитал один исторический фрагмент и услышал этого еще из уст одного благословенного служителя. Николай Угодник. Мы, кстати, с одним братом как-то давно по молодости зашли в одну православную церковь. И как бы при входе мы увидели три изображения Иисуса Христа, Девы Марии и Николая Угодника. У Иисуса Христа стояло несколько свечей, у Девы Марии гораздо больше, но у Николая Угодника мест не хватало. Там даже стояла бабушка, которая наблюдала, чтобы вот если свечка уже еще даже до конца не догорала, чтобы скорее место освободить, потому что желающих поставить свечку таких людей было много. Мой друг заинтересовался, почему так, и спросил у той, которая наблюдала за этим порядком, а почему, говорит, у Христа меньше всего свечей, у Марии побольше, а у Николая Угодника мест некуда ставить. Она говорит, да он же угодник. Он все молитвы наши слышит, и он-то нам и угождает, поэтому к нему все и идут. Какой ужас. Братья и сестры, а история говорит, как он стал угодником. Он был весьма негодным человеком, весьма. И даже не хотелось бы о его греховных подвигах рассказывать про Николая Угодника. И он был очень богатым человеком. И он свои средства, он делал колоссальный вклад в церковь. Он свои сбережения отдал церкви. Хорошее ли это дело? Я не хочу об этом судить, дорогие братья и сестры, но святыми становятся не таким образом. Да люди все негодные, мы и не хвалимся нашей чистотой и святостью. Все люди, Писание говорит, лишены славы Божией, все согрешили. Бог черту под всеми людьми подвел, и не тот, кто больше пожертвовал, становится святым. Но только через кровь искупившего нас Господа Иисуса Христа мы становимся святыми, возлюбленными Божьими детьми и искуплены ими. Только святость Христа дает нам право войти в Царство Небесное. Братья и сестры, некоторые несут богатые вклады в церкви. Они очень много жертвуют, думая, что они угодят этим Богу. Братья и сестры, это не основание войти в Царство Небесное. Мы знаем Средневековье и как покупали индульгенции для того, чтобы быть прощенными, как откупали свои грехи деньгами. Какой ужас! Это люди, которые подвергли себя вечному осуждению при таких пониманиях, если они не покаются. Богу этим не угодишь. Не деньгами. Он так говорит, под всем небом все мое. Даже если буду я самый богатый на земле и принесу это Богу, это прах, который Бога не удовлетворит. Ему надо чистое сердце. Ему надо молитва покаяния от нас. Вот что делает нас святыми и наследниками Царства Небесного. Братья и сестры, если ты принес большой даже вклад в церковь, но остаешься на греховных путях, я знаю таких людей, которые вели и ведут преступный образ жизни, но в церковь несут большие средства и хотят угодить этим Богу, оставаясь на греховных путях. Угодят ли они Господу? Никогда. Никогда. Сердце чистое сотвори во мне, Боже. Вот что говорил богатейший человек. Он не средствами своими зарабатывал прощение и не выкупал свои грехи своими подвигами. Он в милости нашего Господа нуждался и просил у Бога об этом со слезами. Помиловал ли его Господь? Да. Вот откуда дерзновенная молитва. И Бог говорит, услышит меня. Вот почему у людей нет дерзновения сказать, что я спасен во Христе Иисусе. Потому что сердце нечистое. Там есть осуждение в совести. Там есть неомытые кровью Иисуса Христа грехи. Пусть Господь нам поможет, братья, дорогие сестры, жить свято, чтобы у нас не было препятствия между нами и Богом, и между друг с другом. А если что есть, это надо устранять. Мы не имеем права в сердце носить камень на брата своего или на сестру свою, зная, что Бог Он с нами поступит так, как мы относимся друг к другу. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Я бы хотел, дорогие братья и сестры, чтобы меня Бог безусловно прощал во всем. А значит, такие требования возложены и на меня. Пусть Господь нам поможет прощать, любить и ходить с чистым сердцем, и Бог нам даст дерзновение в ответах на все наши молитвы. Аминь. Помолимся нашему Богу. Где-то вершина, что счастьем зовется, шаги направляя к неверия полюсу, тебе не увидеть и краешка солнца. Земные года, предисловие к вечности, к бессмертной душе ты не будь без участия. Склонись при Спасителе ночью рождественской, чтоб встретить Царю восходящего счастья. Ты счастья желал бы большого и чистого, того, что и в бедствии свет излучает, что душу приводит к сокровищам истины и Бога Сына весон облачает. Земные года, предисловие к вечности, к бессмертной душе ты не будь без участия. Склонись при Спасителе ночью рождественской, чтоб встретить Царю восходящего счастья. Спеши с пастухами ночными дорогами, нет места Мессии в затворенном доме. Войди, не смущаясь, в пещеру Богую, там небо посланник лежит на соломе. Земные года, предисловие к вечности, бессмертной душе ты не будь без участия. Склонись пред Спасителем ночью рождественской, чтоб встретить Царю восходящего счастья.